Глава 61. Легенды Армиры. Великий орел. Схватка. Товар. Две штуки. Оксана Лысенкова. Эмилия крепко спала, когда дверь каюты вначале легонько скрипнула под чужой сильной рукой, а долю секунды спустя резко распахнулась, ударяясь о стену и разбрасывая щепу. Хлипкий крючок, накинутый в петлю, сорвался и рыбкой улетел куда-то под потолок. Эмилия в испуге подскочила в койке, и тут же на нее накинули плотную ткань, завертели, замотали, одновременно ощупывая, подхватили и куда-то понесли. Эмилия перепугалась еще больше, забилась, забарахталась в душащем мешке и перекинулась, как обычно с ней случалось от испуга. Похитители, несущие ее, засмеялись, заговорили что-то на незнакомом языке довольными голосами, перехватили ком ткани покрепче, чтобы мелкое животное не выпало, и потащили дальше. Несли Эмилию долго, перекидывая из рук в руки. Вокруг слушался шум, лязг оружия, кто-то кричал. От недостатка воздуха слабели лапы и крылья, и от этого было еще страшнее. Наконец, ее бесцеремонно бросили на твердую поверхность, и все стихло. Побарахтавшись еще немного, Эмилия сумела выпутать голову так, что через ткань стало проникать немного воздуха. Но вокруг все равно была темнота, и понять, где она, девушка не смогла. Пахло сыростью, солью, подгнившей рыбой и дымом. Несколько часов Эмилия пролежала замотанная, в неудобной позе, страшась неизвестности. В голове стучали только две мысли. Что же будет? И где же Костя? Неужели его убили? Когда сквозь ткань стали пробиваться неяркие лучи рассветного солнца, за ней пришли. Грубые руки распутали покрывало, ухватили Эмилию за лапы и потащили. Вывернув шею под неудобным углом, она пыталась рассмотреть несущего ее мужчину. Рыбацкая роба, борода, просоленная насквозь, кортик на поясе. Он притащил ее на камбуз и бросил настоящий в углу окровавленный пень. Что-то сказал. Эмилия не поняла ни слова и замерла, стараясь не навлечь гнев похитителя. Он что-то зло прорычал, лапищей придавил птичью тушку к корявой поверхности и потряс над ней огромным ножом. Эмилия в панике стала вырываться. Бесполезно. В открытую дверь вошел еще один мужчина, остановился в проеме. Что-то негромко сказал. Первый, все еще потрясая ножом, огрызнулся. Пришедший повысил голос. Первый убрал нож, продолжая крепко держать Эмилию. Второй, обращаясь к девушке, уже на знакомом ей языке, мягко произнес: «Перекидывайся, милая, иначе этот баран отрубит тебе голову и сварит суп». Эмилия замерла в ужасе от этого мягкого голоса, говорящего такие ужасные, невозможные вещи, стало еще страшнее. Потом, поняв, что от нее хотят, моментально перекинулась, забыв о том, что ее одежда осталась неизвестно где, и о мужских руках на своем теле. Упала с маленького пенька, больно ударившись боком о его край, скорчилась на затоптанном полу. Первый, отложив нож, довольно осклабился и стал ощупывать мягкое тело, оказавшееся под его ладонями. Второй снова что-то негромко сказал, и тот ушел, приглушенно ворча. Второй подошел ближе, наклонился. «Вставай, девочка, будешь вести себя хорошо, и никто тебя не обидит. Вот, оденься». Он протянул ей сверток тканей, от терракоты до оранжевого, отвернуться и не подумал, продолжая бесстрастно рассматривать девушку. Эмилия дрожащими руками натянула на себя одно платье, второе, завертела еще один отрез, не понимая, что это и как его надевать. «Это на голову, запоминай», как человек с мягким голосом ловко замотал ткань на голову Эмилии, перекинул распущенные длинные концы на грудь. «Пташка, я буду звать тебя Пташка». Эмилия попыталась было возразить. «Меня зовут», но человек ее перебил. «Никому не интересно, как тебя звали. Теперь ты моя собственность, и я буду звать тебя так, как нравится мне. Сейчас я тебя покормлю, ты будешь хорошо есть, чтобы остаться красивой и веселой, потом я тебя продам. Вероятнее всего, в гарем, потому что ты юная и очаровательная. Там тебе будет хорошо. Ты будешь жить в теплой стране, среди лилий и абрикосов, днем ты будешь возлежать на мягких подушках, а ночами ублажать своего хозяина. И если будешь послушная и удачливая и родишь хозяину 2-3 сына, то, пожалуй, проживешь достаточно долго и скажешь мне спасибо, что я тебя вырвал из лап ободранного ящера». Поникшая была Эмилия встрепенулась, но жесткая рука нагнула ее к тарелке с кашей. «Ешь, девочка, не заставляй меня сердиться». Голос оставался по-прежнему мягок. Давясь накатившими слезами, Эмилия безропотно заглотала вязкую сладкую кашу, в которой попадались кусочки сушеных фруктов, запила слишком переслащенным напитком, от которого сразу же захотелось выпить чего-нибудь нормального, например, травяного чая. Как у костра с костей, Эмилия не выдержала и захлюпала носом, не стесняясь. Человек осторожно за локоток поднял ее со стула, повел вглубь корабля и втолкнул в тесную каюту, где прямо на полу лежали матрасы, шкуры и подушки. Эмилия упала на мягкое и не ушиблась, только проводила взглядом из-под покосившегося головного убора своего пленителя, вышедшего со словами: «Захочешь в туалет, постучи, тебя выведут. Среди дня тебе принесут обед, вечером ужин. Завтра к утру будем на месте». Эмилия отползла подальше в уголок, свернулась калачиком и окончательно разревелась. Собственная судьба представлялась ей ужасной, хуже некуда. Плакала она долго и, постепенно затихнув, заснула. Снился ей сон, вначале прекрасный. Она летела по небу на большом белом драконе, взмахи сильных крыльев разрезали воздух, облака белыми лепестками проплывали рядом. Потом она соскользнула со спины дракона и полетела сама, в облике курицы, крылья уверенно держали ее, и дракон кружился вокруг, подбадривая. А потом она упала и падала долго в темноту, а дракон оттуда, сверху, оглашал горы горестным ревом. Ей принесли обед, а потом и ужин. Она вяло поковырялась в тарелках, не съев и половины, все остальное время сидела в уголке. Не хотелось думать ни о чем, хотелось спать, да и то как-то невнятно, словно бы снаружи, словно она это не она. И ночь тоже прошла не во сне, а в полудреме. Как причалил корабль и по сходним топотали матросы, перенося тюки и сундуки, Эмилия и не заметила. Утром Эмилию разбудили, дали попить простой воды, показавшейся особенно вкусной после сладкого питья, от которого слипалось во рту, и повели прочь с корабля на берег. На берегу оказался высокий забор, за которым переговаривался, шумел на разные голоса, вскрикивал и плакал многоглавый зверь, рабовладельческий рынок. Эмилию привели и поставили на покрывало в тени раскидистого дерева. Кроме нее на покрывалах сидели и стояли еще несколько женщин, как она, закутанных в бесформенные платья или почти голых. Эмилия безучастно стояла, где ее поставили, не обращая внимания на проходящих мимо покупателей. Даже когда к ней подошли, рассматривая, задирая подолы и заглядывая в ворот, она лишь вяло поправила сползшую ткань обратно. С запада заходила гроза, природа напряглась в ожидании, воздух застыл недвижим. На фоне чернющей тучи уже ясно были различимы молнии и в отдалении ворочался гром. Также недвижимо стояла Эмилия, и только когда рядом громко зашумели люди, началась возня, и смутно знакомый голос с надрывом позвал ее по имени, Эмилия начала просыпаться. Пока она хлопала вдруг ставшими тяжелыми веками и оглядывалась в поисках источника переполоха, голос стал удаляться, шум и возня тоже. Вдруг над шумом взлетела песня, больше похожая на крик: «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». Эмилия окончательно проснулась, безошибочно нашла в толпе голову Кости, которого утаскивали прочь от нее, и с воплем кинулась к нему. Ногу ее что-то дернуло назад, девушка с удивлением поглядела на кандальный браслет, неизвестно когда и как оказавшийся на лодыжке и не дававший двигаться. Недолго думая, Эмилия перекинулась, перспектива быть съеденной в супе больше не пугала ее, оковы соскользнули с маленькой лапки, и Эми, отчаянно захлопав крыльями, взлетела и по кривой траектории понеслась к своему другу. Тот рванулся, раскидал державших его торговцев и поймал верещащий комок перьев, прижал к груди уже девушку, целуя ее в обе щеки и понимая, что сейчас будет драка не на жизнь, а на смерть. Все еще держа Эмилию в объятиях, Костя поднял голову и тяжелым взглядом посмотрел на людей вокруг. Те странно отшатнулись, Костя и не подозревал, что зрачки его стали вертикальные в янтарных глазах. Дохнул первый порыв предвещающего ливень ветра, парень поднял голову навстречу грядущему урагану, и на фоне черного края тучи увидел несущийся, треплемый ветром дирижабль. Глава 62. Легенды Арамиры. Великий Орел. Схватка. Александр Игнатьев. Таисия хотела выехать до рассвета, но сборы разговоры затянули отъезд почти до полудня. Наконец она, со вздохом расцеловав Раша и, поклонившись остающейся с ним сестре Марка, временно всей семьей переехавшей в усадьбу, приглядывать за неспокойным хозяйством, перекрестилась и, кряхтя, полезла на крутую спину грустящего ворона. Ему тоже совсем не хотелось брести, не весть куда от семьи, теплой крыши и вкусного бекающего и мекающего в овчарне мяса. Тираннозавр взрыкнул и, вытянув хвост, медленно, словно лайнер на взлетной полосе, вырулил на тракт. Яга оглянулась и с горы увидела маленькие башенки, крутую, крытую новой черепицей крышу и смешной птичник, чем-то смахивающий на голубятню, отдельно стоящий пристройкой, сложенный из обожженных кирпичей этим летом. Слезы неудержимым потоком хлынули из глаз, и женщина, зло шмыгнув носом, резко отвернулась. Дорога проходила по центральной главной Волчьей магистрали мимо школы, управы, оружейной, кузницы и прочих необходимых в большом богатом поселении учреждений. Последним оплотом стояла старая массивная водяная мельница, торжественно, печальным шумом колеса, отделяющая спокойную семейную действительность от предстоящего, со всей своей неизвестностью, пути. Ворон шагнул за поворот, и густой подлесок быстро заслонил своей кустистой стеной дорогу к дому. Так прошел первый час пути. Широкое утоптанное шоссе не мешало всаднице предаваться тихой грусти по покинутому, такому надежному и понятному, а главное, своему, ставшему родным, дому. Миновав густой лиственный лес, решительная путешественница выехала в простирающиеся на холмах, покрытые аккуратной коричневой коркой зимней подмерзающей земли, поля. Засеянные озимыми, они только ждали первых лучей, чтобы превратиться в зеленое буйство живого растущего хлеба. Впереди она, с некоторым удивленным замешательством, рассмотрела спешившихся и стоящих в ряд, в зеленых комбинезонах, стражей границ, волков. В голове мелькнула испуганной белкой мысль: неужели, из-за закрытого на ключ, лежащего в притрактирном амбаре змеевика и ценного праздничного запаса спиртного, ее решили задержать почти у границы? Таисия Сергеевна поежилась, дернула ворона за торчащее ухо, и, когда недовольный таким возмутительным обращением ящер повернул к ней зубастую морду, спросила: «Ну что, ворон, прорвемся?» Куда собралась прорываться глупая волчья самка, ворону было невдомек, поэтому он решил прикинуться ничего не понимающим зверем и, на всякий случай, побыстрее подбежал к ожидающему волчицу войску. Несмотря на недовольное ерзание по накрытой попоной спине и неловкое командное «вывози, дорогой», ворум резко притормозил напротив стоящего командира пограничного отряда. «Доброго здоровья, яга», кряхтя и, улыбаясь всей широкой волчьей пастью, басовито поприветствовал ее свояк Марко по погибшей первой жене. «Слышал, дорога у тебя далека, не дело одной на ящере по стране разъезжать, неспокойно нынче на дорогах-то, мы волки, мы порядок любим и женок наших одних не пускаем, ты там, в стране своей, может и могла одна по дорогам-то пыль гонять, а ныне, жена вожака стаи». И что, немного успокоившись, и, слегка раздражаясь, поинтересовалась Таисия Сергеевна: «Я волчица свободная, мужья жена и только ему ответ держу. Расступитесь и путь мне дайте, я не на гулянку, мне за Марком почти к самому вашему морю идти, некогда тут сказки травить посеред дороги». Отряд заулыбался, закхикал, но командир только рыкнул в пасть и продолжил: «Не перебивай, волчица, мы отряд, границу волки всегда на замке держали, нас совет послал». Он помолчал немного, давая глупой бабе усвоить сказанное, и продолжил: «С тобой мы, и тебя присмотреть и Марку помочь, если какая нужда, да и к празднику успеть вернуться надо, а то амбар без нас откроют». «Так решили», я сказал. Яга посмотрела на гладкий чистый лоб, с заплетенными в косу черными с проседью густыми волосами, серые волчьи проницательные глаза, под почти юношескими, как у Марка, ресницами, густые усы над пухлыми губами, никогда не кривившимися гибельными страстями мерзких мужиков и, неведомо почему, ловко спрыгнув с ворона, встала перед отрядом. «Спасибо вам», молодо и четко сказала, громким грудным чистым голосом, волчица, и поклонилась им. Отряд молча выпрямился, прижав руку к груди, отдавая честь той, которая не боялась идти в неведомую землю за своим волком. Двор потихоньку начинал готовиться к зимним праздникам. Его стабильно тихая и размеренная жизнь, с ежедневной величавой сменой караула, советом министров по понедельникам и собранием знати в пятницу, незаметно раскручивала маховик предстоящих шумных и веселых зимних каникул, которым всегда одинаково радовались и маленькие, и большие, и богатые, и нищие. А пока дворецкие составляли списки необходимого, повара спешили на городской центральный рынок отбирать лучшие продукты, а курьеры скакали в разные концы страны: к морю за рыбой, в леса за дичью, на юг в сторону степей за фруктами и цветами. Плыли торговые суда с островов с медом, и шли усталые караваны из империи с тканями, драгоценными камнями и прочим необходимым скарбом, который так любят дамы, и на который приходится столько тратить кавалерам. Построенные и запуганные страшными карами, слуги мыли окна, Терли до блеска мраморные полы и мели каменные плиты дворцового двора. Столица, видя суету приготовлений, начавшуюся во дворце, встрепенулась, и вечно сонный мэр спешно приступил к массовой закупке щеток, веников и метл, для уборки тротуаров и проезжей части города. Хозяйки ежедневно производили вылазки в торговые ряды, и их дома постепенно приобретали вид амбаров, словно столица готовилась к длительной осаде. Купцы поднимали цены и благодушно улыбались в густые бороды и усы, предвкушая десятикратную прибыль. Цены росли, слово «праздник» компенсировал инфляцию, и всем было тепло на душе. Из массивных шкафов извлекалась лучшая одежда, и теперь в каждом маломальски сносном дворе, за каменным, деревянным, щитовым или, вообще, без забора, плетеным ограждением, словно пугало от ворон, на шесте висел камзол, который впитывал свежий ветер и постепенно терял стойкие запахи лаванды и нафталина. Ожидание главного события года было всегда похоже на буйное, но веселое помешательство. Ведь всем известно, оно лучше самого праздника. Только одна маленькая и одинокая графиня Аккарин Грета Варийская, надежда на продолжение рода великих кобр, мадам, возможная миледи двора, и даже, невозможно и подумать об этом, жена правителя, не радовалась зимнему солнцестоянию. Ее убранные в тафту и тюль, испорченные варварским количеством золота и заставленные до тесноты драгоценной мебелью из желтого сандала и красного бука, покои, в которых она не поменяла и не переставила ничего, со времен пребывания здесь прошлой хозяйки, были, пожалуй, самым тихим местом при дворе. Предназначенные для любви и увеселений, они, словно покрылись мрачной вуалью, в память о небольшой кучке пепла, давно убранной с наборных плит пола, или, наоборот, ядовито затаившись и выжидая положенное судьбой время, скалились золотыми рамами зеркал на медленно проходившую мимо серую, полностью закутанную в плотные слои газовой ткани фигуру. Ее быстро привыкли не замечать. Иногда особо смелые выскочки из придворной челяди ухитрялись пройти мимо, не склонив голову. Если бы вдруг кто-то поинтересовался таким вопиющим нарушением этикета, служка бы, извинившись, ответил, что просто не заметил прошедшую мимо мадам. Аккарин слилась со стенами дворца. Она растворилась в них. Никто не догадывался, что под серым коконом скрываются холодный разум змеи и горячее любящее сердце женщины. Леди слышала и видела все. Она была в курсе всех событий, происходящих при дворе. Девушка быстро разобралась в придворном мире, и теперь только политика интересовала ее. У Ангерона, вернувшегося из лесной сказки, было умеренно плохое настроение, которое так хорошо чувствовали все. Сегодня он принимал возвратившегося из экспедиции Гертриха Савара, начальника службы Роспри Его Величестве. Перед ним стоял и преданно смотрел заплывшими крокодильями глазками притворяющийся идиотом делец Циска. Ангерон давно бы укусил скотину, но он был слишком квалифицированным, и пока заменить этого мерзкого служаку ему было не на кого. «Разрешите вам заметить, между тем», — продолжал хитрец, — «мною были предприняты попытки осмотра речного дна. Я лично нырял в ледяную воду и убедился в гибели анаконда под каменной плитой. Тело и голова размозжены, а останки хвоста вынесло ниже по течению. Они также были осмотрены. Вы уверены, что это был тот анаконд?» — поинтересовался рассматривающий в зеркальный оконный проем пушистые еловые ветки густого лесного новомодного сада и, вспоминая поездку с рыжей глазастой игуаной, Ангерон. «Мне подтвердили это специалисты от науки», — щелкнул каблуками сыскарь. «Да, я смотрю, вы, со знанием дела, собрали научную экспедицию к возможным останкам моего родственника», — чуть строже, но беззлобно поинтересовался правитель. Мысли его, по-прежнему, витали в лесных, полных воздуха покоях. «Никак нет, вашество», — опять громко отчеканил идиот. «Мною были замечены и после установления личности привлечены к осмотру профессор математики и естествознания Людвиг Гримальди, вожак волчьего народа Марк Спенсер, князь Канислю Пусканида и небогатый дворянин Генри Эдблкринт». «Какая интересная компания», — протянул Кощей. «И они подтвердили смерть от естественных причин. Упала скала, и старый анаконд, мирно спящий в темной воде, закончил свое земное существование, вашество». Крокодил сыто рыгнул и поправил на животе сбившийся форменный камзол со следами утренней трапезы. «Яичница», — подумал Ангерон. «Как же они любят яйца». Обычное раздражение полностью завладело им. «Вам не показалось, уважаемый», — прошипел князь, — «вам неужели не показалось странной эта компания? Каким образом очкастый ученый-удав, Князь Волков и Тетерев вдруг собрались рядом с холодной зимней рекой. «Надеюсь, вы задержали их? Куда они шли? Зачем? Что искали? Вам не приходят в голову подобные вопросы? Вы мне зачем, если не умеете думать? Где они? Вы уверены, что там не было дракона?» «Уверены. Будут, сей минут, доставим и допросим», — прошептал, пятясь, сыскарь. «Лично возглавлю экспедицию, думаю, они вы. Я туда и обратно, вашество, туда и вон». Гремело вокруг. Ангера натрясло. Он понял, что еще одно слово, и его второе «я» зальет ядом половину дворца. «Коня!» — громко и отчетливо почти прокричал, задыхаясь, его величество. «Коня и охрану! Я иду в резиденцию к игуанам, до праздника зимнего солнцестояния! Быстрее! Коня!» Мужчины не заметили, как легко колыхается без ветра темная громоздкая гардина, и не услышали, как громко стучит испуганное сердце маленькой мадам. «Я тоже иду», — решила она, и маленькая змея стремительно поползла вслед за быстро удаляющейся в сторону летающей машины грузной фигурой. Глава 63. Легенды Арамиры. Великий Орел. Схватка. Водоплавающая. Оксана Лысенкова. Костя обнял прижавшуюся к нему, как к последнему надежному утесу в своей жизни, девушку, поцеловал, а потом подхватил на руки. «Перекидывайся и беги отсюда. Приведи помощь, слышишь?» Поверх макушки Эмилии они видел пока еще нерешительно подступавших к нему работорговцев. Серьезно настроенные не упустить ценный экземпляр мужики засучивали рукава, готовили сети, кое-кто даже звенел кандалами. Всхлипнув, Эмилия кивнула, давая понять, что слышит. Поцеловав парня в последний раз, она перекинулась, и в то же мгновение Костя, крепко прижав бесстрашную птицу к себе, рванулся в сторону близкого берега. Опешившие в первую секунду работорговцы отшатнулись, позволяя парню выиграть еще несколько так необходимых ему метров, но мгновением позже накинулись со всех сторон, навалились тяжелой массой. Но Костя, пока его не схватили, успел выкинуть Эмилию за ощетинившийся недружелюбием круг, поверх голов оборотней, словно баскетбольный мяч, и тут же исчез в свалке. Эмилия, запущенная сильной рукой, пронеслась над толпой и упала уже за спинами работорговцев, покатилась по песку, ломая перья. Промелькнула мысль, что теперь уж не избежать синяков, но особо сокрушаться по этому поводу было некогда. Эмилия вскочила на подворачивающиеся лапы и ринулась дальше, петляя, совсем как неразумные курицы носятся по двору, убегая от хозяйки с топором. Промчалась по берегу, вскочила на мостки, взлетела на корабль, увернувшись от чьих-то рук, тянущихся к ней из шлюпки, перепрыгнула через леер. Твердая поверхность под ногами как-то внезапно кончилась, и Эмилия упала в волны. Мокрая вода привела в чувство, отрезвила. Мокрые перья потянули на дно, снова пришлось перекидываться в человека. Прижавшись к борту корабля, царапаясь о подводные наросты, Эмилия огляделась. Корабль ремонтировался, и вокруг него качались на волнах обломки досок. Спутанные обрывки такелажа черными змеями вились под прозрачной поверхностью. Эмилия углядела довольно крупный обломок мачты, поднырнула под него на сторону, противоположную берегу, навалила себе на голову мокрый тяжеленный парус, едва не задохнувшись от запаха гнили, и потихоньку потолкала бревно в открытое море. «Кажется, пора временно стать водоплавающей», — подбодрила она себя. Поглощенные дракой и пленением ценного товара работорговцы не заметили ее маневра, а потом стало уже поздно, бревно подхватило течением и поволокло в океан. Аккуратно стравливая газ из баллона, Атбелл начал медленно поднимать дирижабль, не уделяя более внимания курсу. Волею ветра воздушное судно волокло дальше и дальше на север, туда, где в непроглядной туманной мгле покоились, храня свои тайны, острова огненного ожерелья. Прошло около часа, а может и более, Атбеллу было не до хронометра, тем более не до него было несчастным воришкам, в усмерть перепуганным всем, что на них навалилось в этом сумасшедшем приключении. Лисборн свернулся в углу, замотавшись по самый нос в кинутое Атбеллом одеяло, и устроившись прямо на своем напарнике, который, к счастью, пока так и не пришел в себя. К счастью, потому, что как только придет, то устроит такую истерику, что даже гуттаперчевые нервы этого сыча воздухоплавателя могут не выдержать. За несколько лет совместных плаваний Борн отлично изучил особенности психики своего дружка. Если бы не уникальная физическая особенность шакала Тенри, Камаль не продержал бы его в своей команде и дня после первого же нервного срыва. Но такая особенность, ставшая для шакала билетом в самую удачливую на всем побережье пиратскую ватагу, у него была. Тенри был не просто шакалом. Он был шакалом мускусным. По прихоти странной генетической мутации Тенри получил особенность, характерную скорее мангустам или ежам. Его организм вырабатывал вещество, являющееся антидотом практически к любым известным ядам биологического происхождения. Мало того, что Тенри были нипочем укусы любых ядовитых животных, змей и насекомых, антидот щедро выделялся в виде секрета мускусной железы, и в момент сильного стресса его можно было собрать с шерсти шакала и использовать при лечении всевозможных отравлений, поскольку свойства свои мускус Тенри терял довольно медленно. А потеряет, не беда, ведь снова довести шакала до истерики проще простого. Попытка прорваться сквозь облачный слой медленно, но верно склонялась к провалу. Мощные кучево-дождевые облака, нижнюю своей частью провоцирующие шквалистый ливень, продолжались уже пятую милю и даже не собирались редеть. Наоборот, они густели, закручивались, рвались, чтоб немедленно снова соединиться в сумасшедший бесконечный фрактал, который уходил, казалось, куда-то в космические дали. На 6,5 милях облачная взвесь за окнами стала отблескивать, а к 7 милям – откровенно сверкать. Эта зарождающаяся гроза первыми своими разрядами отражалась в мириадах крохотных ледяных кристаллов, составляющих облачную массу на такой высоте. Подумав, Атбел решительно закрутил вентиль. Подниматься выше было нельзя. Нужно пройти некоторое расстояние, не меняя высоты, чтобы не угодить прямо в эпицентр гигантского конденсатора. Дирижабль трясло и раскачивало. Постоянно меняющие скорости направления, сталкивающиеся, бушующие не хуже океанских волн воздушные потоки терзали и крутили его, словно глупый капризный ребенок, не понравившуюся игрушку. Вот один из них, зло и обиженно взвыв так, что вой этот перекрыл звуки винтов и двигателя, с разгона нападал снизу, и практически неуправляемый цепелин полетел вверх, будто мяч в регби великанов. И в этот миг торжествующий рев ветра обогатился перкуссией долгого грозового разряда. Дирижабль мелко затрясло, волосы пассажиров зашевелились и поднялись дыбом, на кончиках заплясали зеленоватые сполохи. По рычагам и металлическим частям интерьера, оставляя тонкие изломанные синие следы, пробежали трескучие искры. Резко запахло озоном. Воздухоплаватели замерли, боясь не только заговорить, но даже вздохнуть. И грянул гром. Пленники стихии мгновенно оказались лежащими на палубе, отчаянно прижимая руки к залепленным вязкой густой ватой боли ушам. Казалось, барабанные перепонки мучительно прогнулись куда-то в середину головы и намертво слиплись там, наполняя череп долгими мучительными спазмами. Зрение помутилось. Мозг отказывался воспринимать и анализировать критическую до абсурдности информацию. А вокруг все гудело, ревело, сверкало и неслось куда-то в безудержной сумасшедшей пляске смерти, словно сам дьявол двинулся рассудком и решил устроить в аду беспримерный карнавал, в котором черти с грешниками должны поменяться местами, и ад из подземных глубин вознесся в эти облака, превратив их в небесное продолжение преисподней. Душераздирающе заскрежетав, заклинили фрикционные муфты. Захлебнувшись на высокой визжащей ноте, остановились винты, загудел от перегрузки и смолк двигатель. К запаху озона сперва примешался, а затем и вовсе перекрыл его тяжелый, удушливый смрад электрической гари. Тряся головой и пытаясь сфокусировать зрение, Атбел ползком добрался до распределительного щита и центральным рубильником обесточил машинное отделение, от которого теперь все равно не было никакого толка. Затем вернулся к штурвалу. Одна за другой на пульте гасли лампочки, это выходили из строя панели солнечного генератора, смонтированного на верхней части обшивки. Преодолевая тошноту и жуткую головную боль, Атбел забрался в кресло, посидел несколько секунд, подождав, пока желудок перестанет пытаться целиком выпрыгнуть наружу. Затем перевел рукоятку тангажа вперед. Чугунный шар внутри дирижабля, к счастью, каким-то чудом не слетел с направляющих, и приводы тоже действовали. Нос воздушного судна медленно наклонился вниз. Атбел счел, что пока еще оболочка удерживает газ, лучше посадить аппарат на воду и довериться буйству волн, нежели дожидаться, пока молнии добьют неуправляемое судно в воздухе и в конце концов рухнуть в те же волны за верной смертью, уже не имея при себе огромного блока плавучести. Так думал своей разрывающейся от боли головой мистер Блест, включая компрессор на откачку газа из оболочки в баллоны. Чем больше его сохранится в сжатом виде, тем больше шансов добраться до берега живыми. На удивление, компрессор исправно заработал. Видимо, в аккумуляторах осталось еще вполне достаточно энергии. Снижение аппарата пошло активнее. К тому же гроза то ли откатилась южнее, то ли просто выдохлась, но шторм начал ослабевать. Еще несколько минут, и вверху среди непроглядной клубящейся облачной каши стали проглядывать кляксы по-осеннему пронзительно-синего неба. И как ни странно, резко потеплело. Даже при неработающем отоплении в гондоле уже не хотелось залезть в кресло с ногами, намотав на себя всю имеющуюся на борту более-менее плотную ткань. В углу закряхтел, выпутываясь из одеяла, Лисборн. Синие кляксы в небе стремительно расширялись, тесня облака, разрывая их, превращая из тяжелых и неповоротливых сумрачных громад в безобидные клочки, быстро тающие в распахивающемся во всю ширь послештормовом небосводе. Низкое, но все еще щедрое на свет и ласку солнце мощным лучом пробило истончившуюся завесу и довершило бой, начатый небом и ветром, окончательно утвердив победу над разбушевавшейся стихией. Охристо золотые блики заплясали на утихающей океанской зыби, и мир озарился светом, безоговорочно указывающим аду, где его место. Снова послышался протяжный металлический скрежет. Дирижабль тряхнула. Под напором порывистого низового ветра правый винт не выдержал и начал сходить с цепфы, срывая резьбу фиксирующего его кока. Левый пропеллер пока держался, но и его судьба была предрешена. Стрелка высотомера плясала около отметки в сотню ярдов. Стихающие океанские волны неспешно вздымались под гондолой, словно грудь великана, уснувшего после долгого и трудного дня. Атбеллу завернул вентиль баллона, отключил компрессор и установил нулевой тангаж. Дирижабль выровнялся, чуть накренившись вправо, и ветер тут же потащил его в поворот верштаг. И тогда Сэмюэль Вудт увидел землю. Глава 64. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Людвиг очнулся от своего волшебного сна ближе к вечеру. Скорее всего, трехметровый желтый питон еще долго бы наслаждался неслышимой музыкой жизни, переполнявшей его от найденного им цветка. Но короткий зимний день уносил с собой солнце, и он просто замерз. Аккуратно сняв растение со скалы, он спрятал его за пазуху, ближе к сердцу и улыбнулся, вспомнив ту, которая своим мимолетным взглядом умела дарить ему счастье. Среди темноты сумерек профессор, наконец, пришел в себя и, вдруг, понял, вокруг стояла неестественная тишина. Такого оглушительного молчания не бывает никогда и нигде. Всегда в лесу ли, в горах, или даже в доме, среди безбрежной пустоты слышится крик птицы, шум воды, шелест листы, стук покатившегося камня, или скрип половиц. До Людвига постепенно дошло, что надвигается что-то ужасное, и природа, в отличие от желтого глупого профессора Питона, подготовилась к встрече с природной неизбежностью. Он схватил мирно стоящую лошадку за повод и уверенно пошел вперед, в ночь, по каменистой равнине, усеянной валунами и россыпями черных, сливающихся с ночной тропой камней. Людвиг только приблизительно знал, что где-то на западе в ущелье протекает речка, вдоль которой проложена торговая тропа. Но в поисках цветка он резко отклонился к востоку, и искать в беспроглядной тишине караванный путь было абсурдом. Надо было где-то найти укрытие и переждать непогоду. Между тем, постепенно усиливался прилетевший из-за гор, с моря, ветер. Вначале он только дул в лицо, забираясь за воротник толстой куртки. Потом стал больно щипать руки и шею, впиваясь своими колючими иглами в лицо. Лошадь недовольно фыркала и пятилась назад, а человек, с усилием сомкнув замерзающую руку на поводьях, шел вперед, в поисках хоть какого-то грота или пещеры. Через полчаса совсем стемнело, ветер усилился и проникал теперь внутрь, к телу, сквозь меховую теплую одежду. Лошадь сопротивлялась и не шла вперед. Она словно звала его свернуть с пути, остановиться и подумать, но профессор твердо знал, что если он сейчас остановится в этой снежной мгле, то завтра от них останется только небольшой сугроб, который, возможно, даже найдут через несколько лет караванщики, в виде жалких остатков не до конца растащенного по норам диких зверей костяка. Через час бессмысленной борьбы с метелью и с сопротивляющимся животным, Людвиг сильно ослаб. К тому же он периодически спотыкался и отбил себе ноги. Колени его дрожали, он все чаще останавливался, переводя дух и пытаясь успокоить больно стучащее о грудную клетку сердце. Лошадка категорически отказывалась показывать тупое смирение в этом мире вьюги и камней. Ее взгляд давно налился кровью, и в лошадиной голове билась мысль – бежать и спасаться. В какой-то момент она всхрапнула и попятилась. Людвиг мешком повис на поводьях, не в силах крикнуть, или как-то одернуть беснующееся животное. Руки, обожженные холодом, свело, и повод вырвался, разрезая ладонь. Лошадь почувствовала свободу и, захрапев, поскакала. Людвиг, каким-то невероятным маневром, почти в прыжке, уцепился за ее хвост, и она волокла его по камням, дополнительно разбивая лицо. Силы оставили профессора, и он упал, оставшись один на один с ветром, снегом, болью и отчаянием. С трудом собрав силы, он встал на четвереньки и, вдруг, прямо перед собой, на расстоянии вытянутых рук, в круговерти беснующихся снежинок каким-то седьмым чувством угадал пустоту пропасти. «Моя смерть близка», — подумал он и попытался перевести дух. «Я тащил лошадь, а она пыталась спасти нас обоих. Может, хоть она выживет?» Людвиг с трудом встал и огляделся. Мгла была непроглядной. «Но это буду не я, а лошадь», — закончил он свои мысли. Слева было намного темнее, и человек, с трудом, дополз к черной стене. Там, на узком карнизе, он и нащупал большой сухой ствол дерева. Карниз защищал от метели и с огромным старанием, мечтательный математик, кое-как замотав кровоточащие замерзшие руки, смог разжечь костер. Сухое тепло вместе с дымом проникло под куртку, и Людвиг смог немного согреться. Сильно хотелось есть и пить. Ветер выл, и он, прижавшись к холодному камню, сомкнул глаза и тихо уснул. В каких-то 200 метрах от расщелины, в которой медленно и покорно замерзал Людвиг, необыкновенно удобный, как площадка для взлета и посадки огромного дракона, стояли широкие и высокие ворота, а за ними дорожка, усаженная с двух сторон дивно пахнущим летом шиповником, и большой сад, в котором под каждым деревом стояли плоские домики трудолюбивых пчел. Ворота были закрыты, но изгородь рядом позволяла преодолеть себя с разбега, и умное животное воспользовалось такой неслыханной удачей. Лошадь, наконец, подбежала к большому дому и крытым надежным постройкам, в которых угадывался птичник, стойло для животных и амбар. Вьюга не собиралась докладывать хозяевам о приходе чужого, но стоящая в стойле корова замычала, а лошади заржали, в курятнике запричитали куры, и, проснувшийся не ко времени, петух прокричал сонное кукареку, едва не свалившись с насеста. Наконец, двери дома заскрипели, и на крыльце, кутаясь в куртку, и, держа перед собой фонарь, появился высокий человек. «Лошадка», — сообщил он окружающему миру. «Одна, откуда?» Дверь закрылась, и мужчина, взяв дрожащую от холода и пережитого ужаса кобылку, завел ее в стойло. Сняв вещи и седло, насыпав корма, он постоял в раздумьях еще какое-то время, а затем, быстро одевшись, выехал на высоком тонконогом, весьма недовольном скакуне в буйство ветра и снежной крошки, щедро швыряемой горами ему в лицо. Совсем скоро его острый глаз охотника заметил маленький сияющий ярким пятном среди серой мути вихря огонек. Гидролит всю ночь швыряла и болтала в небе. Савара несколько раз пытался приземлиться, но ветер, резко настроенный на уничтожение легкой машинки, не оставлял никаких надежд на благополучную посадку. Дважды его закружило штопором, но летательный аппаратик самостоятельно смог выйти из пики и подняться со струями восходящего воздуха. А когда разыгралась метель, Гертрих окончательно потерял надежду на спасение. «И денег теперь тьма, и Ангерон далеко, и империя ждет меня красивого, но судьба, видимо, ближе», — философски заметил сам для себя рептилоид и лег на крохотный диванчик, намертво закрепив штурвал. Гертрих Савара, слывший недалеким служакой, был, по сути, высококлассным психологом и аналитиком, поэтому спокойно уснул, уверенный в том, что либо ему поможет фортуна, либо смерть придет быстро и незаметно. Под утро, когда вьюга отступила, как-то внезапно началась оттепель. Густой белый туман пушистым плотным покрывалом окутал горы. Со стороны моря, далеко на востоке, в зареве красного огня постепенно вставало холодное зимнее солнце. Оно не давало быстро рассеяться в ватной мгле на стылом воздухе, хотя температура медленно стала повышаться, перевалив за нулевую отметку. Начальник сыска открыл глаза и в матовой поверхности лобового окна, в белом тумане, рассмотрел быстро приближающуюся скалу. Крокодил судорожно вскочил и всей силой налег на штурвал, задирая нос гидролета. Летун сделал рывок и бортом заскрежетал по горизонтальной поверхности горы, на которой оказался, сумев не врезаться в скалу. Савара выругался и нажал на тормоз. Сквозь пелену тумана различить что-либо было невозможно. Летун трещал отдираемые камни обшивкой и разрушался на глазах. Тем не менее, Гертрих успел сбросить скорость. Какое-то время гидролит еще прыгал на камнях и, наконец, совсем остановился, слегка покрутившись на месте. Пилот вытер вспотевший лоб, хмыкнул и, открыв почти вырванную с петель дверцу, вылез наружу. Прямо перед ним, в каких-то 20 шагах, стояли ворота, за которыми в белой пене туманных волокон можно было различить большой дом и множество хозяйственных построек. «Это я удачно приземлился», — сообщил Гертрих окружающему пространству и полез в гидролит, собирать раскиданное по салону имущество. «Эх, ха-ха-ха-ха, дороги и пыль да туман, холода и тревоги и степной бурьян», — негромко напевала Таисия Сергеевна. За ней, дружно и четко произнося слова новой, ранее неизвестной, но очень душевной походной песни, 20 луженых глоток выводили. Вьется пыль под сапогами и, эх, лесами, пошляками, а вокруг бушуют вьюги и, ветрами и свистят. От первого трактира, встреченного по дороге, от каждой остановки Иги, гордо восседающей на ворлоке, из всех сел и городишек летело в столицу странное, удивительное, пугающее известие. Княгиня Канислюпусканида волчьего народа Яга Спенсер, без сопровождения мужа, но с хорошо вооруженным отрядом, богатейшая из богатых, по знатности рода превосходящая правящую фамилию, едет в столицу на ручном ворлоке, о которых достоверно известно, что они подчиняются только драконам. Глава 65. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Спасите курицу. Оксана Лысенкова. Остров, а это был именно остров, один из островов огненного ожерелья, представлял собой уголок южного курортного рая среди суровой аскезы севера. Янтарный песок пляжей, редкие купы пальмы, такое же совершенно не соответствующее окружающему миру легкомысленное птичье изобилие, Акбел готов был поклясться, что безо всякой подзорной трубы разглядел большущего красно-зеленого попугая, нырнувшего в густые ветки, создавали полную иллюзию мгновенного волшебного перемещения в пространстве, что-то вроде модного фокуса, называемого шарлатанами телекинезом и вызывающего неизменный восторг среди юнцов и скучающих дамочек на светских вечеринках. Не сказать, чтобы Акбелу не слышал о легендарном теплом течении, зарождающемся, вопреки всем законам океанологии, где-то еще севернее огненного архипелага, огибающего его с востока и превращающего пару крайних островов в кусочек южного рая. Но вот так, воочию, видел впервые. Дирижабль подносила все ближе. Остров был населенным, причем весьма густо. Отчетливо виднелся порт, пирсы с пришвартованными к ним кораблями, большое количество разношерстного народа на берегу. Не иначе ярмарка какая-нибудь. Такие мысли отрешенно проплывали в больной голове мистера Блеста, пока воздух и ветер делали свое дело. И вот береговая линия с белым кружевом разбегающейся пены уже практически под днищем гондолы. По левому борту виден пришвартованный к пирсу большой корабль, явно находящийся на ремонте. Сверху хорошо заметны черные разверстые бреши частично разобранной палубы, за борт свисают неряшливые сосульки старого, гнилого, сброшенного с мачт такелажа. Часть рангоута тоже снята и разложена на целом участке юта, видимо, в ожидании дефектации. Вдруг что-то пронеслось, мелькнуло над фальшбортом и плюхнулось в воду. Акбел пригляделся. Через несколько минут в волнах, медленно отплывая от борта корабля, показался обломок рея с обрывками такелажа и лохмотьями полуистлевшего паруса. В центре колышущегося в такт волне куска ткани угадывалась странная выпуклость, мяч там, снизу, что ли плавает, или буй какой. Тем временем на близком берегу разгоралась драка. Целая толпа моряков накинулась на кого-то, кого практически погребла под собой. Каждый норовил добавить несчастному собственных тумаков. Образовалась изрядная куча мала, люди напрыгивали на нее сверху, не переставая молотить кулаками, и, кажется, слабо разбирая, по кому именно попадают. Тут кто-то заметил плывущий фактически прямо на них воздушный аппарат. «Смотрите, смотрите, мужики, дирижаб, эй, в ухо, в ухо, в ухо дай ему, ух же ж ты, да погоди ты со своими кулаками, а-а, рыбье вымя, на тебе, на, ее, смотри, смотри, пупырь, пупырь летит, а-а, где, ой». Куча мала распалась на отдельные группы, в каждой из которых кто-то кого-то все еще продолжал мутузить, но общий пыл изначального побоища уже сошел на нет. Лишь в центре, в самой большой группировке, по-прежнему шел самый настоящий бой. Кто-то, погребенный под шевелящейся грудой тел, продолжал отбиваться, жестоко и исступленно. И тут дирижабль тряхнула. Сорвав последние витки резьбы, винт сорвался с цепфы, понесся вниз и гигантским трехлезвиным серпом врезался в дерущуюся толпу. Раздались вопли неожиданности и боли, полетели клочья одежды, брызнула кровь. Ватага мгновенно распалась, и отдельные составлявшие ее люди россыпью кинулись прочь от берега. Кто-то хромал, Кто-то баюкал окровавленную руку в клочьях изодранного рукава. Лишь одно тело осталось неподвижно лежать на песке. Обессиленный неравной дракой, человек уже не мог ни то что бежать, а даже привстать или подняться на колени. Бедняга, не знаю кто он, но мы должны оказать ему помощь. Мы же не можем вот так вот просто взять и пролететь мимо. Посетовал Атбелу. Из тебя что, весь твой ум разом вышибло, сыч? Подал голос из своего угла Лисборн. Нас самих бы кто спас. Да и как ты представляешь себе спасение того ушлепка, если мы даже не управляем дирижаблем, как и в первый раз, с твоим дружком. Держи, а потом, тяни. Мистер Чудак кинул Лису веревку, заправив становой конец в кабестан, затем стянул комбинезон, открыл дверь, перекинулся, схватил второй конец лапами и неуклюже вывалился наружу. Звуки внешнего мира нахлынули на Сэмюэля волной, не уступающей океанской. Чуть притупившаяся головная боль с новой силой бросилась в атаку, уперлась паровым домкратом во внутреннюю сторону глаз, с размаху ударила тупыми колотушками в виски. А в ушах, разбавляемые шумом близкого прибоя, бились истошные крики напуганных, слабо понимающих происходящее людей. Да он разваливается весь, падает, пупырь падает, ща весь целиком грохнется. Помогите, клоп, клоп, мать твою крысу, бабку-свинью и прабабку-шлюху. Ты чё, сдох? Вот только сдохни, убью ублюдка. Валим отсюда, валим. Один несомненный плюс был у всей этой чехарды. Возле лежащего посреди пляжа тела уже не было ни души, мешать Атбеллу было некому. Поэтому он плюхнулся на песок, перекинулся и быстро обвязал вокруг тела матросскую беседку. Парень лежал колодой и, похоже, был без сознания. Сэмюэль решил разбираться с этими тонкостями позже, когда они все вместе или выживут, или будет уже все равно. Он выпрямился и сильно дернул трос. Лис снова оказался на удивление понятлив, трос натянулся, поднял пострадавшего и короткими рывками потащил его к продолжающему свой дрейф дирижаблю. Парень в переплетении веревок дергался, словно кукла-марионетка в руках неопытного кукловода. Видимо, первый такой рывок вытряхнул сознание из небытия. Пострадавший приподнял голову, сделал неуклюжую попытку перехватить трос рукой, промахнулся, снова обвис, но глаза его оставались открытыми. Увидев стоящего на песке абсолютно голого мужчину, парень закрыл их и хрипло произнес: «Девушка, Эми, она, курица, я бросил ее в море, вон туда», слабый взмах руки куда-то в сторону пирса с полуразобранным судном, «спасите ее». Дальше Атбеллу не расслышал. Лис поднял парня слишком высоко, чтобы разобрать его полушепот, а уши сразу же заполнил тихий серебряный звон. «Эми, курица». Сомнений не было. Парень говорил про Эмилию, и она сейчас в море. Одна. Последняя мысль мелькнула уже в голове не человека, но сыча, рывками набирающего высоту и скорости направляющегося в сторону, противоположную курсу влекомого ветром дирижабля, в открытый океан. Отдуваясь и кряхтя, Борн втащил пострадавшего на борт, отволок его от двери и выглянул вниз. Сыч не возвращался. Мало того, его вообще нигде не было видно. Под дирижаблем медленно проплывали какие-то манежи или загоны, бараки, отдельно стоящие палатки. Возле одной из таких палаток Лис заметил тот самый грешный винт, который должен благодарить за свое спасение вот этот горемыка. Винт торчал наискосок, уйдя одной лопастью в песок по самую ступицу, что и спасло палатку от разрушения. Спасенный застонал и пошевелился. «Эмилия, поворачивайте к морю, пожалуйста». «Чё?» Захлопнув наконец дверь, повернулся к нему Борн. «Эмилия, извиняй, брат, тут таких нету. Ты, видать, это, бредишь. По голове тебе, наверное, прилетело знатно, вот и мерещится. Поверните, прошу вас», продолжал упорствовать парень. «Хватило же у вас души для меня, раз спасли. Неужели бросите в океане девушку? Слышь, братан», постарался быть как можно более миролюбивым Лис, «да нету тут никакой девушки, и не было, во», Борн цыкнул, привычно поддев большим пальцем левой руки верхний резец, «зуб даю, да и если б хотели, все равно не повернули бы, эта штуковина», он обвел помещение грязной ладонью, «ни хрена уже неуправляемая, летит, куда ветер тащит, ее бы хоть вниз, да не знаем как, был один, который умел, так он за тобой прыгнул, а потом, того, не вернулся назад, вот такая фигня, а ты говоришь, девушки, девушки, что, девушки, где?» С шакала мгновенно слетели и сон, и усталость. «У нас тут девки завелись», Танри вскочил, выпятил колесом впалую грудь и немедленно треснулся затылком о переборку. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а От неожиданности, боли и обиды Тенри перекинулся, и тут более-менее сфокусировавшийся взгляд его упал на спасенного парня. Шакал подпрыгнул на месте сразу на всех четырех лапах, приземлился уже на задницу, не удержал равновесия, опрокинулся на спину и в конце концов кубарем покатился обратно в угол, где остались грудой лежать брошенные одеяла. Завыл шакал, путаясь в одеялах и пытаясь закопаться в них с головой. По помещению густыми едкими волнами поплыла тяжелая, тягучая, липкая вонь, напоминающая дерьмо, тухлую рыбу и гнилые овощи, щедро политые одновременно десятком матерых мартовских котов. Замкнутый в показавшемся вдруг крохотном помещении гондолы, Тенри ошалел от запаха собственного мускуса и перекинулся обратно в человеческое обличие. «Мать моей шакалиха и отец шакали брат мой волкит великий орел хранитель мудрости постижение начала всего и конца всего сохрани заступись и украит бит смертных и защити от бланису пастата зловредного», — бубнил Тенри, по-прежнему продолжая возиться среди сбитых в кучу одеял, «Борн, чтоб мне провалиться, это же дракон, где дракон?» «Придурок, что ты мелешь?» Окончательно с катушек съехал от страха. Лис Борн внимательно вглядывался в приборную панель. «Слушай», он пошевелил спасенного парня за плечо, «я все понимаю, но ты это, случайно не знаешь, как с такими штуками управляться? А то я подозреваю, что спасли мы тебя одного, а грабанемся вот-вот все вместе». И этот еще чудак на букву «М» куда-то слинял. «Кто? Кто был тот, который слинял?» Парень приподнялся, сел, ойкнул, схватился за бок рукой, покряхтел, неуклюже встал и прохромал к пульту. «Ну-ка пусти, вряд ли тут сложнее». Далее последовало слово на абсолютно незнакомом лису языке. «Так кто слинял-то, как выглядел, в кого перекидывался?» «Ну», Борн встал с кресла, уступая место спасенному, «он был такой». Лис изобразил рукой верзилу, затем втянул живот. «Худой, нескладный, но умный, вот что да, то да, а перекидывался в этого, в сову, во». «Мелкую такую, серенькую и растрепанную». Сыч утвердительно определил парень и тут же встрепенулся и напрягся. «Дракон», он обернулся в кресле, пытаясь разглядеть все еще путающегося в одеялах шакала. «Дракон, ты сказал, эй, я к тебе обращаюсь». Шакал, продолжая активно ароматизировать воздух, высунул из-под одеяла длинную тонкую морду. «Эф-фу», парень поморщился, встал с кресла и попытался открыть раздвижную форточку. Со второй попытки ему это удалось. «Ну у вас тут и воняет, помойка тухлая, а не дирижабль. Так чего ты про дракона говорил, и почему так боишься, словно тебя этот дракон уже есть начал?» Тенри неуклюже перекинулся, потянул валяющуюся одежду, уже изрядно потрепанную и порванную в нескольких местах. «А то ты не знаешь», — из-под носа пробурчал он. «Это тебя надо про дракона спрашивать, а не меня». «Мм», парень осторожно подошел поближе и присел на корточки, положив одну руку локтем на согнутое колено. «Погоди, так ты что, этот, зрячий, что ли?» Волки чего-то болтали про зрячих, мол, такие иногда бывают, раз в 100 лет рождаются, во всем остальном убогие, зато эту способность им дает природа. «Я думал, просто байки, да не знаю я», истеричные нотки снова стали проскакивать в голосе шакала, «я первый раз такое увидел, чуть от страха не обстрекался, а может и обстрекался, тут уже по запаху все равно не разберешь». «Так», парень задумался, «значит, ауры видишь, и у меня драконью разглядел. Стало быть, силу она набрала, действие яда кончилось, так я что, и перекинуться могу?» Парень резко перекатился, встав на четвереньки, мускулы напряглись, но вовремя спохватился, заглядывался. «Не, я ж так разнесу эту халабуду в дребезги пополам, надо как-то ее остановить. Летуны, да у вас же тут якоря, вон, из окна видно, и канат вот, на лебедке намотан. Ну-ка», он встал, подошел к кабестану, быстро прикинул его устройство и сбросил стопор с храповика, навалившись на вымбовку. «Эй, помогите». Лис подошел и взялся за отполированную рукоять с другой стороны. Шакал тоже сделал попытку присоединиться, но на него шикнули и он предпочел ретироваться обратно к своим одеялам. Под дирижаблем неторопливо проплывал чахлый подлесок, а впереди в пугающей близости возносили к небу вечно зеленые кроны гигантские деревья, за долгие тысячи лет переродившиеся из угрюмых северных сосен, которыми в изобилии заросли все остальные острова огненного архипелага. Кабестан заскрипел, тяжелый якорь резво пошел вниз и вскоре зацепился за что-то, несколько раз дернув и снова ослабив трос. Наконец он намертво застрял в зарослях, кабестан натужно крякнул. Дирижабль дернулся, клюнул носом и замер, слегка покачивая по инерции кормой. «Навались!» — скомандовал новенький и первым толкнул вымбовку вперед. Лис повторил его движение, барабан медленно повернулся, наматывая трос, храповик защелкал, и воздушное судно плавно потянулось к земле, нехотя уступая последние десятки метров высоты неумолимому упорству вращающегося барабана. У самых кустов парень застопорил барабан. «Ну все, ребят, спасибо за спасение, должен буду, а теперь мне пора, девушка у меня там, в море, тоже спасать надо, ей там сейчас хуже, чем мне, гораздо хуже». Парень открыл дверь, коротко глянул вниз и прыгнул. Куда, а мы, это, нам-то теперь чего делать тут?» Неожиданно взвизгнул шакал Тенри. «Стой!» Словно крыса, завороженная флейтой крысолова, шакал вскочил, зацепился ногой за змеившуюся по полу веревку, так и оставшуюся лежать на палубе после спасения дракона, и неловко кувыркнулся следом. «Стоять, подонок!» Лис Борн оценил расстояние до земли и сиганул следом за остальными. Довольно изящно, впрочем, лис все-таки. «Вы чего, парни, спятили совсем? Я вам что, нянька теперь?» Парень стоял в чем мать родила, скинув ворох одежды под куст держедерева, в непролазных переплетениях которого и застрял якорь летящего на. «Да не, мы это, просто этот вон дебил выпрыгнул, а я че, один там сидеть должен и куковать?» Расплывчато пояснил лис, а шакал почему-то вдруг преисполнился решимости и заявил: «Мы с тобой». Подошел и встал рядом с незнакомцем, по собачьей охватываясь и выдирая из задней части одежды колючки держедерева и какие-то продолговатые репьи. Дракон всплеснул руками и зашелся нервным хохотом. «Ну вы точно чокнутые! Куда? Со мной! В океан? Мне одну там спасать надо? Не хватало еще и вас двоих! Да и как вы за мной собрались? Бегом через колючки, что ли?» Остров Полова поднимался вверх. Заросли держедерева тянулись к подножию, насколько хватало взгляда. «А ты нас верхом посади, мы легкие». От всего пережитого у шакала явно случился заворот мозга. «Тан, слышь», попытался вклиниться Борн, но шакал не был расположен слушать напарника. «Дракон, ты сам сказал, должен ты нам за свое спасение, теперь бери с собой, долг платежом красен». Лис шумно изобразил жест рука-лицо. До него дошла причина чудесного преображения Тенри из закостенелого труса в неожиданно отважного потенциального наездника на драконах. Шакалом руководили отнюдь невысокие чувства. Его гнал за мощным хищником банальный инстинкт падальщика. Дракон помрачнел. Ответить на правила священного долга было нечем. Любой ответ прозвучал бы просто подлой отмазкой. Парень вздохнул, отпихнул шакала немного в сторону, опустился на четвереньки и перекинулся. Лис и шакал, не сговариваясь, охнули. Перед ними на земле, присев на могучие трехпалые задние лапы, возвышалась гигантская крылатая рептилия. Бока плавно ходили туда-сюда, словно внутри дракона неустанно работал кузнечный горн. Чешуя на зазубренном хребтовом гребне переливалась в лучах клонящегося к закату солнца то золотом, то бронзой, то старой, покрытой патиной медью. Размером дракон был минимум с полтора летящих на. «Ну, долго смотреть будете? Зэс, забирайтесь уже, быстро!» Прошелестел дракон и, полурасправив щетинистое кожаное крыло, положил его на каменистую землю. Уже ничего не понимая, практически потеряв всякую связь с реальностью, двое балбесов разделись, перекинулись, запрыгнули на крыло, гуськом перебрались на спину и устроились между выступов гребня, крепко вцепившись когтями в твердую, как гранит, чешую. Дракон оглянулся на незваных наездников, осторожно поднялся на вытянутые лапы, спружинил, приноравливаясь к развесовке, подпрыгнул и упруго толкнул крыльями теплый влажный воздух, заставляя лечь на землю жесткую сухую траву. Пару секунд побалансировав на одном месте, дракон поймал восходящий поток, оттолкнулся от него и начал медленно набирать высоту. Крылья низко высвистывали на каждом тяжелом взмахе. Вот левое крыло, выпрямившись, словно рука косаря на замахе, самым кончиком черкнуло по кажущемуся игрушечным на фоне гигантского ящера дирижаблю. Блестящий коготь, острый, словно бритва, вонзился в обшивку, с легкостью вспарывая ее наискосок от середины к корме. Дирижабль охнул, оглушительно зашипел и грузно осел на землю, медленно оплывая, сморщиваясь и с треском подминая неподатливые кусты. Ни лису, ни шакалу было не до него. Мертвой хваткой вцепившись в драконью шкуру, они смотрели вперед, туда, откуда брал свой разбег упругий и влажный юго-западный ветер. А может, все-таки не совсем инстинкт загнал сюда Тонри, может, на самом деле не такой уж он и трус, вдруг подумалось Борну. «Мать моя собака, да чего ж страшно?» — думал в это время шакал Тонри. «Но, блин, да чего ж здорово!» Глава 66. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Теперь, как только в неделе намечался перелом, его величество, без помпы и дополнительных объявлений о предстоящем выезде, тихо исчезал из дворца. Его сопровождал небольшой отряд телохранителей, хотя сомнительно, чтобы даже в шумной и вечно недовольной столице кто-то в здравом уме решил бы напасть на змея. А если бы нашелся больной умом, то и не жалко. Исчезающий из роскошных покоев, вечно в черном, правитель вызывал такое душевное облегчение у слуг, которое сродни было бы назвать радостью души и началом пышных празднеств. Впрочем, и сам его величество, забросив все дела и, спрятав страхи в самую глубокую и темную нору своей сущности, убегал от столичной суеты в так полюбившийся ему дом, с большой каменной гуаной в графской короне у парадного входа. За две недели до начала проводов старого и встречи Нового года, Ангерен, с трудом сдержав вырывавшегося, так часто, словно пытаясь развоплотить человека, наружу змея, все же согласился подписать давно ждущие всемилостивейшего рассмотрения документы, и уселся к столу с самым угрюмым выражением лица, пугая даже самых верных своих царедворцев. При взгляде на его мрачное величие все вокруг цепенело от страха и, особенно сильно, сжималось внутри упадающего бумаги министра. С восточных границ передают, княгиня волков на Варруме решила на праздники прибыть в столицу. Волки смогли приручить ящеров, откуда их столько развелось последнее время. Удивительно, на западных границах очень неспокойно ведут себя земледельцы, выступают против увеличенных налогов на зерно, а это наш основной поставщик. Будем есть мясо, наша страна богата оленями и кабанами. На севере бастуют горняки. Отгрузка угля, а также меди, олова и серебра почти прекращена. Деревом можно камины топить, лесов много, да и зимы у нас теплые. Ангерен говорил все тише и невнятнее, уровень раздражения почти пересек точку его терпения. Пропал господин Гертрихсавара. Найдется я, на то он и начальник сыска. Все, министр, похожий на собственный призрак, поднял голову и, поймав взгляд вертикальных зрачков преображающейся змеи, не помня себя от ужаса, исчез в быстро сомкнувшихся за ним створках анфиладных дверей. Его величество порывисто вскочил и, сморщившись на мокрый след, оставленный первым министром, громко велел приготовить лошадей к отъезду. Спустя 3 часа, немного успокоив нервы и, приняв лечебную дозу коньяку, вельможа тихо поделился, прогуливаясь по саду с министром обороны. Его величество, кажется, влюблен в ветреную графиню Тайна де Кросселида. Маленькая мадам не прельщает его, да и, по правде говоря, ее лицо ни разу не рассмотрел никто. Говорят, она уродлива, зато чистокровная змея. Перестав заниматься делами, можно перестать владеть страной. У нас уже был один излишне влюбленный правитель, улетевший 25 лет назад. Поговаривают, видели молодого человека верхом на Варруме. Дай-то, боги, но в нашей стране на этих редких зверях катаются даже волчицы. Все можно купить за деньги, даже любовь ящера. Говорят, хозяйка стаи невероятно богата. Отряду понадобилось всего 2 суток, чтобы добраться до уезда и, отметившись в управе, волки споро продолжили путь к столице. На ночь разбивали палатки, торопясь и, не останавливаясь в придорожных, полных клопов и гостей, трактирах, поэтому, к концу 4-го дня, наконец, достигли пригорода. Здесь взмолилась Яга. «Как хотите, братцы, мне нужна кровать, да и вам помыться не помешает. Ищите самый дорогой отель, не меньше чтоб 3 звезд было.